Он постоянно ловил себя на том, что подхватывает ее интонации, ее словечки. Бесчетных ленинградских бабулек называет жабульками, маленьких злобных собачонок — закусками, одежду обычно хорошую фирменную — прикидом. Ее оценки людей отличались однозначностью и нелицеприятностью. Для Линды мир, в принципе, делился на идиотов и сволочей. Причем в каждой сволочи она находила изрядную долю идиотизма, а в каждом идиоте — сволочизма. Исключения делались для немногих. И Нилу было тепло и уютно от того, что в этом избранном кругу нашлось место и для него. И еще Нил не слышал от нее ни одного худого слова в адрес его домашних, хотя и мать, и бабушка принимали ее, мягко говоря, без восторга. И он был благодарен ей за такую деликатность. У него на Маховой она показывалась нечасто и исключительно по его инициативе. Обычно они забегали после университета, перекусывали на кухне и скоренько уединялись позаниматься подальше от бабушкиных неласковых глаз. Благо было куда. После смерти бабуленьки бабушкин рояль благополучно перекочевал обратно в ее комнату. Туда же переместились и ученики, так что теперь бывшая гостиная оказалась целиком в распоряжении Нила. Их с Линда занятия сводились преимущественно к курению, слушанию музыки, невинным ласкам. Присутствие бабушки за стеной отбивало охоту к ласкам более капитальным, тем более что всего в четырех остановках отсюда было их укромное гнездышко, где можно было предаваться всему без каких-либо неудобств. Нил с гордостью демонстрировал Линде свою коллекцию пластинок, которую мать во время зарубежных поездок неизменно приобретала для него. Некоторые пластинки изрядно заезжены и не особенно для него ценные. Она слушала прямо на его старенькой Ригонде. Другими же они только любовались, а музыку с них слушали в магнитофонной записи на приставке «Нота». «Мак, это не то», — заявила Линда во время очередного визита. «Надо бы тебе аппаратуру поприличнее завести, чтобы пласты не пилила и давала полный хай-фай». «Надо», — согласился Нил. «Да где ж ее взять?» «Где взять? Где взять? Купить!» — шутливо проворчала Линда и проворно соскочила с его колен. «Славки — это приятель Ринго. Он в комиссии на опрашке работает. Вчера сдали новенькую филипсовскую плату с усилителем. Электромагнитная головка, две щетки для снятия статика. Всего 550. Славка, конечно, придержит, но недолго, дня два. А хорошие колонки можно потом за сотню прикупить». «Но у меня нет таких денег», — растерянно сказал Нил. «На книжке 400, стипендию только со второго семестра дать обещают, а у тебя все равно не возьму. А я тебе и не предлагаю. У умных людей не должно быть финансовых проблем. Слушай, ты мне доверяешь?» «Конечно». Нил даже покраснел от мысли, что она могла усомниться в его полном доверии. «Тогда так». Она решительно подошла к полке с пластинками, принялась снимать их и раскладывать на две кучки на столе. «Что ты делаешь?» — озадаченно спросил Нил. «Помолчи», — неожиданно резко отозвалась Линда. «Я же говорю, все классно будет».